знаешь, сатана в аду, блядь, будет измерять тебя в пикселях, блядь. Блядь, в пикселях. Вот, если, то есть, если у тебя на телефоне был фотоаппарат 2 пикселя, то ты должен будешь отработать потом 2 пикселя. Если 8 пикселей, значит 8 пикселей отработать. Ну вот, в общем, за эти пиксели, пиксели это годы. И за 8 пикселей фотоаппарат ты должен будешь пахать на скотных дворах землю вместо лошади. Пахать землю. И вот, плуг за собой таскать. В общем. Ну, как-то так.